Вторая. А в Англии это было начало декабря. Приближалось Рождество. В мясных лавках на подносах с печенкой появились венки из ветвей астралиста. В пасти свиней мясники вставили апельсины, что придавало безжизненным тушам живой и даже веселый вид. В сумерки владельцы ларьков демонстрировали свои товары при свете лиграиновых ламп, а из окон магазинов свешивались на нитках хлопья ваты, напоминая падающий снег. На углу стоял торговец с жареными каштанами с раскаленной жаровней, и я вспоминала, как мама не могла устоять перед искушением купить кулечек или два каштанов, и как они согревали наши озябшие руки. Еще больше ей нравилось самой печь каштаны на решетке камина в рождественскую ночь. Этот рождественский праздник она делала для нас, как когда-то у себя дома в детстве. Она рассказывала нам, как для каждого члена семьи ставилось деревце, освещенное свечами, а большое дерево с подарками устанавливали в центре рыцарского зала. По ее словам, Рождество в их доме праздновали из года в год. В Англии обычай украшать ели на Рождество пришел из Германии с королевой-матерью, а позднее, после брака царствующей королевы с германским принцем, еще более утвердился. Я всегда предвкушала приход рождественских праздников, но этот уже не таил для меня ничего необыкновенного. Я ощущала потерю родителей гораздо сильнее, чем могла ожидать. Конечно, я не видела их 4 года, но я всегда знала, что они там, в маленьком домике, рядом с книжной лавкой, в моем доме. Теперь все изменилось. Исчез милый, чуть заметный беспорядок, который придавал дому своеобразный уют. У тети Каролины все блестело, как новая сковорода. В моем печальном настроении я допытывалась, зачем так нужна новая сковорода, что казалось тете Каролине очень смешным. Миссис Грин, прослужившая у нас экономкой многие годы, собрала свои вещи и уехала. «Скатертью дорога», — откликнулась тетя Каролина. В доме для всей черной работы осталась только юная Элен. «Прекрасно», — сказала тетя Каролина, — «с нашими 3 парами рук зачем иметь еще?» Нужно было что-то делать с лавкой. Несомненно, ею нельзя было управлять, как прежде при отце. Тети пришли к выводу, что ее надо продать, и через некоторое время объявился некий господин Клис с дочерью Амелией средних лет и купил лавку. Во время переговоров о покупке лавки выяснилось, что лавка с ее содержимым не принесет больших доходов после уплаты отцовских долгов. «Он был совсем без головы», — пренебрежительно отозвалась тетя Каролина о моем отце. «Нет, у него была голова», — сказала тетя Матильда, — «но она всегда витала в облаках. И вот результат. Долги какие. А когда подумаешь об этом винном погребке и счетах за вино, зачем это все было нужно, не могу представить». Ему нравилось развлекать своих университетских друзей, а им нравилось приходить к нам, — объясняла я. «Ну еще бы, пить его дармовое вино». Тете Каролине все виделось только в таком свете. Люди, по ее мнению, никогда ничего не делали за так. Я думаю, она приехала ухаживать за отцом, чтобы обеспечить себе место на небесах. Она подозревала всех в корысти. Ее любимым комментарием всегда было: «А что он или она от этого собираются получить?» Тетя Матильда была помягче. Ее одолевали навязчивые идеи о состоянии своего здоровья. И чем чаще она болела, тем лучше она, казалось, себя чувствовала. Она испытывала также удовольствие, обсуждая чужие болезни, и оживлялась при их упоминании, но больше всего ее радовали свои хворости. Ее сердце часто играло с ней. Оно прыгало, трепетало, оно никогда не давало нужного числа биений в минуту, а тетя измеряла свой пульс непрерывно. Зачастую она испытывала жжение в груди или в сердце ощущалась замораживающая немота. В припадке раздражения я однажды выпалила: «У вас всеобъемлющее сердце, тетя Матильда». И тетя, решив, что это новый вид заболевания, осталась весьма довольной. И, находясь между убежденной в своей правоте тетей Каролиной и гипохондрическими причудами тети Матильды, я была далека от покоя. Мне хотелось былой безопасности и любви, которые я принимала как само собой разумеющееся, но и не только этого. После моего приключения в тумане я стала иной. Я непрестанно думала о той встрече, и она казалась с течением времени все менее и менее реальной, но детали ее от этого не тускнели. Я вызывала в памяти каждую подробность. Его лицо при свете свечи, эти сверкающие глаза, моя рука в его руке, прикосновение его пальцев к моим волосам. Я вспоминала медленное вращение дверной ручки и представляла, что случилось бы, если бы Хильдегарда не заставила меня запереть дверь на засов. Иногда, просыпаясь в своей комнате, я представляла себя в охотничьем домике и испытывала горькое разочарование, оглядываясь кругом и видя обои с голубыми розочками, белый кувшин для умывания и таз, деревянный стул с прямой спинкой и текст на стене «Забудь о себе и живи для других», написанный тетей Каролиной. Там же продолжала висеть картина, изображавшая золотоволосую девочку в развивающемся белом платье. Девочка танцевала на узкой тропинке на скале над обрывом. Рядом с девочкой художник нарисовал ангела. Картина называлась «Ангел-хранитель». Развивающееся платье девочки совсем не было похоже на вечернее одеяние, которое я носила в охотничьем домике. И хотя я была не так привлекательна, как девочка с картинки, мои кудри не отливали золотом, а Хильдегарда совсем не была похожа на ангела, я связывала сюжет картины с моим приключением. Она была моим ангелом-хранителем, когда я была готова упасть в бездну, в объятия безнравственного барона, переодевшегося Зигфридом. Это напоминало одну из лесных сказок. Я не могла забыть его. Я хотела видеть его снова. И если бы я владела косточкой желаний, сейчас мое желание, несмотря на ангела-хранителя, было бы тем же. Увидеть его снова. Могла ли я смириться с моим унылым существованием? Мистер Клис поселился с дочерью Амелии рядом с нами. Это были добрые и приятные люди, и я часто заходила в лавку, чтобы повидаться с ними. Мисс Клис была знатоком книг, и ради нее ее отец купил эту лавку. «Чтобы у меня был кусок хлеба после его смерти», — сказала мне Амелия. Иногда они приходили к нам обедать, и тетя Матильда всерьез заинтересовалась мистером Клисом, ибо он доверительно сообщил ей, что у него только одна почка. Это Рождество было унылым. Клисы еще не вступили во владение лавкой, и мне пришлось провести время с тетками. В доме не было елок, а подарки должны были быть только полезными. Не было ни печеных каштанов, ни рассказов о привидениях у камина, ни лесных легенд, ни воспоминаний отца о днях учебы, были повествования о добрых деяниях тети Каролины, совершенных для бедных в ее сомерсетской деревне, и излияния тети Матильды о воздействии обильного питания на пищеварительные органы. Мне пришло в голову, что они более близки друг другу, чем кому-либо, потому что они никогда не слушали друг друга и излагали свое, не обращая внимания на собеседницу. Я не очень вникала в их речи. Мы делали для них все, что могли, но какая польза помогать таким людям? Гиперемия печени, она вся пожелтела. Отец постоянно в подпитии. Я сказала ей, что нельзя выпускать ребенка в разорванной одежде. «У нас нет булавок, мадам», — сказала она. «Булавки, булавки!» — закричала я. «А почему не взять иголку с ниткой?» Доктор от нее отказался. У нее начался застой легких, она лежала как труп. И так далее, продолжая развивать свои мысли. Меня это удивляло вначале, а потом выводило из себя. Я брала книжку моей матери «Боги и герои Севера» и читала о фантастических приключениях Тора и Одина, Зигфрида, Беовульфа и других героев. Мне чудилось, что я с ними, вдыхаю ни с чем не сравнимый запах ели и сосен, слышу грохот горных ручьев и вдруг оказываюсь в одеяле тумана. «Пора вынуть нос из книжки и взяться за что-нибудь полезное», — говорила тетя Каролина. «Сидение над книжками приводит к ухудшению здоровья», — комментировала тетя Матильда. «От этого сужается грудная клетка». Моим большим утешением в те дни были гревели. С ними можно было говорить о сосновых барах. Они чувствовали их. Несколько лет гревели проводили отпуск в Германии и часто возвращались в те места. Гревели возили меня в Даменштифт и обратно и были очень дружны с моими родителями. Их сын Энтони собирался стать священником. Он был чудесным сыном, был утешением родителей, которые по праву гордились ими. Они были очень добры ко мне и жалели меня. День подарков я провела с ними и хорошо отдохнула от теток. День подарков — второй день рождественских праздников. Гревели пытались развеселить меня. У них, как когда-то в моем доме, стояли маленькие елочки для всех членов семьи. Энтони тоже был дома, и когда он начинал говорить, родители поспешно умолкали, и меня удивляло это и трогало. Мы играли в игры-угадалки, в игры с бумагой и карандашом, в которых Энтони не было равных. Мы приятно провели время, и, провожая меня домой, Энтони сказал довольно застенчиво, что он надеется, что я буду посещать его родителей. «А вы хотели бы этого?» Он утвердительно кивнул. «Ну, тогда они тоже захотят меня видеть, потому что всегда делают то, что хотите вы». Он улыбнулся. У него был тонкий ум, с ним было очень приятно, но он не пробуждал во мне никаких чувств по сравнению с Зигфридом, а я не могла теперь не сравнивать с ним других мужчин. На месте Зигфрида, встретив в тумане девушку, Энтони немедленно доставил бы ее домой или к своей матери, и то и не пришлось бы предупреждать девушку и играть роль ангела-хранителя. Для меня было большим удовольствием посещать гревелей и видеться с ними и их сыном. Но желание снова очутиться в охотничьем домике, сидеть напротив моего порочного барона, было таким сильным, что причиняло иногда мне чисто физическую боль. Визиты к гревелям продолжались, затем приехали клисы, и я узнала, что после уплаты долгов у меня осталось чистыми 500 фунтов. «Сбережения на черный день», — сказала тетя Каролина. «Но если их вложить в доходное дело, можно извлечь небольшую прибыль, которая позволит тебе вести безбедную жизнь. Под их опекой мне предстояло стать хорошей домохозяйкой, искусство, в котором, по мнению тетушек, я была совершенно не искушена. Я потеряла покой. Передо мной возникла перспектива жить, как прожили мои тети, учиться вести домашнее хозяйство, кричать на Элен, требуя покорности, выстраивать ряды джемов, консервов и желе в хронологическом порядке, приклеивая этикетки с надписями, желе из черной смородины, малиновый джем, апельсиновый мармелад 1859-1860 год. Со временем я должна была превратиться в образцовую хозяйку, в доме которой не увидишь и пылинки на перилах, с зеркальной чистоты столами. Делать свой собственный воск и скипидар для натирки мебели и полов, солить свинину, собирать черную смородину для желе и размышлять над качеством имбирного пива. А где-то в мире Зигфрид продолжал бы свои приключения. И если бы мы встретились вновь после многих рядов банок в кладовке, он, должно быть, не узнал бы меня. Но я всегда узнала бы его. Я находила убежище в доме гревелей, где меня всегда ждали, и иногда появлялся Энтони, с кем можно было поговорить о прошлом. Энтони был так же помешан на прошлом, как я, на сосновых лесах. Мне нравилось узнавать от Энтони его мнение о значении замужества королевы, о принце-консорте, вытеснившем с политической сцены лорда Мельбурна, его вкладе в благосостояние страны, об огромной выставке в Гайд-парке, которую Энтони описывал так ярко, что я видела хрустальный дворец и маленькую королеву с ее мужем. Он рассказывал о Крымской войне и великом Палмерстоне, и о том, как наша страна превращалась в могущественную империю. Если бы не Гревели, я чувствовала себя очень несчастной в это время. Но Энтони не всегда был дома, и я уставала от бесконечных рассказов родителей о его добродетелях. Непрекаянность, тоска обуревали меня, и иногда я чувствовала себя словно в заточении, ожидая что-то и для меня самой неясное. Я сказала миссис Гревель, что я погибаю от безделья. «У молодых девушек всегда есть масса работы по дому», — сказала она. «Они учатся, как стать хорошими женами после замужества». «Это так мало», — ответила я. «Ох, не скажите. Быть хозяйкой — одна из важнейших обязанностей в мире для женщины». Я плохо подходила для этой роли. Мои джемы подгорали, а этикетки отклеивались. Тетя Каролина досадовала. «Все это результат воспитания в заморских школах». «Заморская» было ее любимым словечком для определения всех неодобряемых ею вещей. Мой отец женился на заморской женщине. У меня были заморские понятия о смысле жизни. Что ты можешь делать? Пойти в гувернантки и учить детей? Мисс Грейс, дочь викария из нашей деревни, пошла в компаньонки после смерти отца. Она вскоре заболела после этого, добавила мрачно тетя Матильда. А эта леди Агилви, она перестала раздавать суп бедным, потому что, по ее словам, они отдавали его свиньям, как только она отворачивалась. Я знала уже давно, что с ней что-то неладно, вставляла тетя Матильда. У нее была такая прозрачная кожа. «Ты скоро заболеешь, моя девочка», — сказала я себе. Я задумывалась. Я не представляла себя в роли гувернантки или компаньонки сварливой старой леди, еще похуже моих теток. По крайней мере, несообразность их разговоров и непредсказуемость их взглядов несколько развлекали меня. Я плыла по течению, как будто чего-то ждала в этой беспросветной жизни. Пылкость моих чувств сменилась язвительностью. Я дразнила теток. Отказывалась понимать, чему так отчаянно учила меня тетя Каролина, легкомысленно отзывалась о телесных недомоганиях. Да, я чувствовала себя опустошенной. Я томилась почему-то неизвестному. Не случись того приключения в лесу, возможно, все было бы иначе. Зигфрид не лишил меня чести, как он выразился, но я лишилась покоя. Мне казалось, что я увидела на мгновение мир, о существовании которого не подозревала, если бы не Зигфрид. Но это видение навсегда выбило меня из привычной колеи. Весной, после приезда Клисов, жизнь стала более сносной. Как и Энтони, это были серьезные люди. Я временами посещала лавку и сдружилась с ними. Тетям они тоже понравились. Мне было почти 19, еще не старуха. Тети охраняли меня, но жизнь, казалось, немного обещала мне. И вот тогда Глайберги объявились в Оксфорде. Я помогала тете Каролине готовить земляничный джем, когда они прибыли. Раздался стук в дверь, и тетя Каролина возмутилась. «Кто это заявился так рано?» Было около 11 часов утра, и впоследствии я удивлялась, что не предчувствовала важности этого события. Тетя Каролина, склонив голову на бок, прислушивалась к голосам в зале, чтобы убедиться в правильности вопросов Элен, спрашивавшей имена и цель прихода ранних визитеров. Элен вошла в кухню. «Ох, мэм!» «Мадам!» — поправила ее тетя Каролина. «Да, мадам!» Они говорят, они ваши кузены, и поэтому я пригласила их в гостиную. «Кузены?» — возмутилась тетя. «Что за кузены? У нас нет кузенов!» В кухню вошла тетя Матильда. Неожиданные визитеры были событием, и она была свидетелем их приезда. «Кузены», — повторила тетя Каролина, — «они говорят, что они наши родственники». «У нас был единственный кузен Альберт. Он умер от печени», — сказала тетя Матильда. «Он пил. Что стало с его женой, мы не слышали. Она также была не прочь выпить. Иногда это влияет на сердце, и у нее был такой странный цвет лица». «Почему же не познакомиться с ними?» — предложила я. «Возможно, мы давно утратили с ними связь, а они тем временем переболели всеми болячками». Тетя Каролина одарила меня взглядом, означавшим «вот оно, заморское воспитание». Тетя Матильда, более простого склада, никогда не пыталась анализировать тайники моего ума, хотя тщательно следила за физическим состоянием моего здоровья. Я пошла за ними в гостиную, рассудив, что их кузены, возможно, имеют со мной кое-какое родство. Я была не готова к таким гостям. Выглядели они как иностранцы, по-заморски, как подумала бы тетя Каролина. Их было двое. Подтянутая среднего роста женщина в черном платье и элегантной шляпке, и мужчина примерно того же роста, склонный к полноте. При виде нас он щелкнул каблуками и поклонился. Они оба смотрели на меня, и женщина сказала по-английски: «Вы, должно быть, Елена?» Мое сердце забилось от волнения. Я узнала акцент. Я слышала его не раз в Даменштифте. Я сделала несколько шагов вперед в ожидании, и она взяла мои руки в свои. «Вы похожи на мать, правда, Эрнст?» «Я думаю, что да», — ответил он довольно медленно. Тетя Каролина предложила гостям садиться. Поблагодарив, они сели. «Мы здесь ненадолго», — сказала дама на довольно посредственном английском. «На 3 недели с небольшим, в Лондон, показаться доктору». «Доктору?» Глаза тети Матильды заблестели. «Да, Эрнст жалуется на сердце, поэтому он приехал в Лондон, и я подумала, пока мы в Англии, нам следует съездить в Оксфорд и повидаться с Лили. В книжной лавке нам сообщили эту печальную новость. Мы не знали, понимаете ли, что Лили умерла. Но, по крайней мере, мы можем встретиться с Еленой». «А-а-а», — сказала холодно тетя Каролина. «Стало быть, вы родственники матери Елены». «Может быть, это клапаны?» — спросила тетя Матильда. «У меня был знакомый с врожденным пороком сердца». Никто не слушал ее. Я даже сомневаюсь, прислушивались ли гости к ее словам. «Вскоре после замужества Лили и отъезда в Англию, — сказала дама, — наши связи стали слабеть. После нескольких писем никаких известий. Мы знали, что у Лили родилась дочь». Она улыбнулась мне. «Мы считали невозможным быть рядом и не навестить вас. Я рада вашему приходу. Где вы живете? Рядом со старым домом моей мамы? Она много рассказывала мне о нем». «А она не вспоминала меня? А как вас зовут?» «Ильза». «Ильза Глайберг. Это, естественно, фамилия мужа, а не моя девичья». «Ильза», — повторила я. «У мамы было несколько кузин, я знаю. Да, нас несколько двоюродных сестер. О, это было так давно, и с тех пор все изменилось. Людям нельзя терять связь друг с другом». «А где вы живете в Германии?» «Мы только что сняли небольшой летний домик на время в Локенвальде». «В Локенвальде?» Нотки радостного удивления прозвучали в моем голосе. Тетя Каролина нашла такой восторг неприличным. Тете Матильде, в свою очередь, румянец на моем лице дал бы повод подумать о появлении у меня сердечного заболевания. Мне хотелось смеяться, с сердца вдруг свалилась большая тяжесть. Я воспитывалась в монастырском пансионате неподалеку от Лейхенкина. «Неужели? Это совсем рядом с Локенвальдом?» «Лес Лока», — сказала я радостно. «О, вы знаете наши старые легенды!» Тетя Каролина решила вмешаться. «Эти люди, кажется, забыли от волнения, кто хозяйка в этом доме». Чтобы отвлечь их внимание от меня, тетя Каролина предложила им выпить по стаканчику ее самодельного вина. Они согласились, и тетя призвала Элен, но, опасаясь, что служанка плохо сотрет пыль с бокалов или что-то не так сделает, вышла проконтролировать ее действия. Тетя Матильда загнала в угол Эрнста Глайберга и просвещала его о заболеваниях сердца. Но он говорил по-английски еще хуже супруги, что совсем, однако, не заботило тетю. Она не нуждалась в собеседниках, ей нужна была аудитория. Тем временем я повернулась к Ильзе, возбуждение мое нарастало. Она была примерно того же возраста, что и мама, и рассказывала о жизни в Даменштифте, об играх, в которые они играли в маленьком замке, как семья моей мамы навещала ее родителей и как они скакали на пони по лесу. Глубокая ностальгия овладевала мной. Принесли вино годичной выдержки, которое тетя Каролина сочла готовым к употреблению, и свежие винные бисквиты вчерашней выпечки. Она многозначительно взглянула на меня, чтобы убедиться, что я понимаю, как важно всегда иметь под рукой вино и бисквиты на такой непредвиденный случай. Ильза высоко оценила вино и попросила у тети рецепт приготовления бисквитов. Так что визитом остались довольны все трое. Это было началом. Глайберги поселились в Оксфорде, и вскоре тети и я были приглашены отобедать с ними. Прием прошел на высоте, и тети остались им довольны, хотя тетя Каролина по-прежнему считала, что у Глайбергов заморские повадки. Мне нравилось проводить время с ними. Мы непрестанно говорили о моей матери и ее встрече с отцом во время его пешеходного похода. Их это очень интересовало. Я рассказывала им о Даменштифте и монахинях. Фактически рассказывала только я, Глайберги гораздо меньше говорили о своей жизни. Тем не менее, они снова очень ярко вызвали в моей памяти очарование леса, и я почувствовала, что снова переменилась. Ко мне почти вернулось прежнее состояние, забытое после приезда в Англию. Я не промолвила ни словечка о моем приключении в лесу, но думала о нем беспрестанно, и ночью после посещения Глайбергов я представила его так четко, словно прожила его заново. Дни проходили очень быстро, и ежедневно я виделась с Глайбергами. Я призналась им, что буду скучать без них. И Ильза сказала, что они тоже привыкли ко мне. Именно к Ильзе я привязалась больше всего, отождествляя ее со своей матерью. Она рассказывала мне об их совместном детстве, увеселительных поездках и обычаях, о которых упоминала моя мама, и маленьких проделках, связанных с Лили, так ее звала Ильза, и о которых я никогда не слышала раньше. За неделю до отъезда Ильза сказала мне: «Как бы мне хотелось, чтобы ты снова побывала у нас». Радость на моем лице, казалось, поразила ее. «Тебе действительно этого хочется?» — сказала она, обрадованная моей реакцией. «Больше всего на свете!» — воскликнула я пылко. «Полагаю, это можно устроить». Она положила руку на талию, подняла плечи, как это часто делала. «Я оплачу свой проезд», — сказала я поспешно. «У меня есть немного денег». «Это не обязательно. Ты будешь, конечно, нашей гостьей». Она приложила палец к губам, словно что-то пришло ей в голову. «Эрнст», — сказала она, — «меня беспокоит его здоровье. Если бы меня в поезде кто-нибудь сопровождал». Это была идея. Я закинула ее тетям во время завтрака. «Кузина Ильза обеспокоена состоянием Эрнста», — сказала я. «Ничего удивительного, с сердцем шутки плохи», — откликнулась тетя Матильда. «Эта поездка, по мнению Ильзы, ухудшит его самочувствие». «Об этом надо было думать раньше, до отъезда», — сказала тетя Каролина, полагавшая, что все неприятности, возникающие с другими, есть результат их собственной оплошности, в то время как ее напасти — следствие непреодолимого злого рока. «Она же привезла его для консультации с доктором». «Лучшие врачи в Англии», — сказала с гордостью тетя Матильда. «Я помню поездку миссис Корсер в Лондон. Я не говорила о ее болезни, но...» Она многозначительно взглянула на меня. «Кузина Ильза хотела бы взять кого-нибудь в помощь во время поездки. Например, меня». «Тебя?» — А почему бы нет, учитывая состояние здоровья кузена Эрнста? С сердцем шутки плохи, может подвести, и может подвести гораздо серьезнее, чем легкие, хотя больные легкие тоже плохо. Но я не сомневаюсь, что такая помощь не помешает. Но почему тебе тащиться в заморские края? Я бы не возражала. Мне хотелось бы ей помочь. В конце концов, она кузина моей матери. Вот что бывает при женитьбе на иностранках, сказала тетя Каролина. Здесь нужны люди, знающие толк в болезнях сердца, сказала тетя Матильда задумчиво. Бог мой, подумала я, неужели она напрашивается поехать? Так и было. Ее страсть к болезням могла завести ее так далеко. Тетя Каролина пришла в ужас, и это было очень кстати, ибо я была уверена, не будь этого туманного предложения тети Матильды, она бы отнеслась к моему отъезду с большим неодобрением. «Как ты вернешься обратно?» — потребовала ответа тетя Каролина. «Поездом, на пароходе. Одна? Такая юная девушка и путешествует одна? Все ездят? А потом я еду не в первый раз?» Может быть, Гревели заедут за мной. Я подожду их и вернусь с ними вместе. Все это выглядит очень по-заморски, сказала тетя Каролина. Но я решила ехать. И мне думается, тетя Каролина почувствовала эту мою решимость, заимствованную из характера моей матери. Она называла это упрямством. Уж если я решила, так и будет. Тетя Матильда по-своему была на моей стороне, потому что была уверена, при поездке с сердцем лишняя пара рук пригодится в случае осложнения. И вот так получилось, что к концу июня, когда Глайберги покидали Англию, я была с ними. Глава 3.